Глава 37. Ульяна. Меня бил мелкий озноб, а все потому, что я никак не ожидала проблем с этой стороны. Что под сомнение поставит сам факт качества моего материнства. Может, это специально так задумано? Как только я с гордостью ткнула себя в грудь, что я мать, что я прошла через огонь, воду и медные трубы, то появились люди, которые считали иначе. Или их настроили так считать. Я же не дурочка, все понимала. И почему такой интерес у опеки, и кто за всем этим стоял? Точнее, как минимум, одно лицо. Одно же? Не хотелось думать, что за вчерашней проверкой скрывалась не только озлобленная невеста, но и сам женишок. Я уронила голову на руки, едва не плача. Но почему так вышло? Куда катилась моя жизнь? Ульяна, я понимаю ваше беспокойство, но, истрепав себе все нервы, вы всего лишь подорвете свое здоровье и ничего больше. Поверьте, никому от этих душевных терзаний лучше не станет. Я подняла на Трофимову лицо, всем своим видом показывая, что знаю как минимум одного человека, который именно этого и добивался. Она поняла меня без слов. «И вы доставите ей такое удовольствие? Объективных причин лишать вас родительских прав нет. Даже если в какой-то из параллельных вселенных вас все же осудят за мошенничество, что тоже маловероятно, это ничего с вашим статусом матери и опекуна дочери не сделает. Это преступление экономического характера, да еще еле-еле наскребает на среднюю тяжесть. Весьма условно. Что-то мне легче от такого объяснения не стало. Точнее, наконец-то до меня дошло, чего хотела эта молодая женщина. Месть во всей красе, по всем канонам жанра. Я пролепетала. Она хочет меня реально засадить. Сейчас, даже если осудят, то из-за дочери все будет отсрочено и смягчено, а потом, если они докажут, что я плохая мать, и лишат меня прав, не лишат. Прекратите панику. Здесь юрист со всеми вытекающими я, а не вы. Какие бы планы там у нее ни были, она может засунуть их себе туда, куда подевала свой профессионализм. Спокойно. Без даже самой маленькой доли эмоций сообщила женщина. Хотелось бы мне в это верить, но чем дальше закручивалась эта история, тем больше я понимала, что влипаю еще сильнее и глубже. Искренне сказала. «Спасибо вам огромное, Мирослава Илларионовна. Если бы я не попала к вам, то наверняка бы уже сидела на скамейке подсудимых, а моя дочь находилась в интернате». На это мне ничего не ответили. Ну а что? Я просто констатировала факт. Все же дурочкой я не была. Ну, очевидно же, что пока всю эту махину, что направили против меня, сдерживала лишь имя Трофимовой, она неожиданно сказала. Вы знаете, я в этом бизнесе очень давно и многое повидала. На разных уровнях. Но даже я не ожидала, что дело примет такой оборот и станет для меня чем-то личным. Наверное, последние годы я расслабилась, приняла тот факт, что мое имя и статус слишком много значат в профессии, что ими можно решить многое, да и законы стали соблюдаться значительно лучше. Ваше дело — прекрасный урок для меня, как все вокруг зыбко и все еще интересно. Так что это я благодарна вам, Ульяна, что вернули мне страсть к тому, что я делаю. Хотя и не самым приятным для вас способом. Мы с ней переглянулись и обе горько усмехнулись. Вот тебе и порадовали друг друга. Каждая понимала, что такое развлечение весьма условно, но было как было. Мне вспомнился вчерашний вечер, благо Трофимова каким-то чудом приехала всего через 15 минут от моего звонка. А то я не знаю, что бы они со мной сделали. Меня пришли унижать, выворачивать наизнанку и воздействовать всеми, даже не совсем законными методами. Они указывали мне на то, что я несостоятельна, что по факту у меня нет жилья и работа таковой не считается, что дочь содержится в ужасных условиях и что она не достает до норм. У них в распоряжении оказались данные из поликлиники, частных клиник. Да они подняли даже такое, о чем я забыла. Все наши посещения приемного покоя и вызовы скорой, каждый чих моей дочери, каждый случай, который можно было вывернуть и извратить наизнанку, доказав, что я плохая мать. Трофимова приехала на моменте, когда у меня шарили по холодильнику, доставая даже заморозку. Замечания были настолько притянутыми, что я уже не могла отвечать. У нас нет коровьего молока, у меня его непереносимость, а дочь не любит его вкус. Это звучало как приговор. Не было наготовлено супа на неделю, а котлет слишком много, они должны быть свежие, так как готовить ребенку надо каждый день, через сутки надо выкидывать, это опасно. Они разбудили моего ребенка, и она тихо хныкала на моих руках от страха. Меня трясло, а потом приехала Трофимова, и через 10 минут они покинули мою квартиру, взяв на карандаш. Так, Ульяна, учитывая ситуацию, я нашла только один самый безболезненный для вас и ребенка способ прекратить это, спокойно ответила женщина. Я было хотела спросить, какой, как дверь ее кабинета отворилась, и неожиданно для меня вошел Осипов.